Валерий услышал, как Тернер фыркнул, и тут вспомнил, что Баркер заведовал корабельной лавкой. «Уильямсон заряды в стеллажи укладывает, а то вся палуба завалена этими хреновинами». «МакКуэйтер!» — резко проговорил Валери, по привычке одергивая матроса. «Виноват, сэр. Забылся. А что теперь нам делать?» «То есть как что делать?» — нетерпеливо переспросил Валери. «Как быть с погребом? Коробка горит, что ли? Здесь жара страшная. Хуже, чем у нечистого в пекле». «Что? Что ты сказал?» — крикнул Валери, на этот раз забыв сделать ему внушение. «Жара, говоришь? Сильная жара? Да живее отвечай, парень!» «До задней переборки не дотронуться», — просто ответил МакКуэйтер. «Пальцы обжигает». «Но система орошения», — закричал Валери. «Разве она не действует? Господи боже, да ведь погреб может в любую минуту взлететь на воздух!» «И то верно», — спокойно подтвердил МакКуэйтер. «Я тоже так подумал. А система орошения, она не работает, сэр. Температура уже на 20 градусов выше нормы». «Что же вы стоите, сложа руки?» — ужаснулся Валери. «Открывайте оросители вручную. Если там настолько жарко, вода в системе не должна замерзнуть. Живей, паренек, шевелись. Если погреб взорвется, крейсер погиб. Бога ради, торопись!» «Я уже пробовал, сэр», — тихо произнес МакКуэйтер. «Ни черта не получается. Заклинило начисто». «Тогда сломай патрубок. Где-нибудь там валяется лом. Стукни им хорошенько. Да поживей». «Ладно, сэр. Так и сделаю. Только как мне потом закрыть систему?» В спокойном голосе юноши на мгновение появилась нотка отчаяния. «Наверное, это что-то с динамиком», — решил Валери. «Это невозможно. Но не беспокойтесь», — нетерпеливо, не скрывая тревоги, проговорил Валери. «Воду мы потом откачаем. Торопитесь, МакКуэйтер, торопитесь!» После кратковременной тишины послышался приглушенный вопль и удар, видно, во что-то мягкое. Потом раздался тонкий металлический звон, усиленный динамиком, за ним град торопливых ударов. МакКуэйтер, должно быть, не переставая, колотил по вентилю. Внезапно стук прекратился. Подождав, пока МакКуэйтер возьмет микрофон, Валери озабоченно спросил. «Ну, как дела? Работают оросители?» «Дела идут как по маслу, сэр». В голосе юноши появилась новая нотка. Нотка гордости и удовлетворения. «Я только что шарахнул ломом Баркера», — прибавил он с оживлением. «Что сделал?» — переспросил Валери. «Баркера, говорю, огрел ломом по черепу», — раздельно произнес МакКуэйтер. «Помешать мне хотел. Струхнул старый болван. Да чего тут о нем толковать? А здорово работают оросители, сэр. Я еще никогда раньше не видел, как они действуют. Воды уже по лодыжке. Пар так и шипит, отскакивают от задней переборки». «Хватит», — резко проговорил Валери. «Сейчас же оставьте погреб. Да не забудьте захватить с собой Баркера». «Однажды я смотрел кино. В Глазго, в Промаунте вроде бы. Я был тогда, кажется, на взводе», — задумчиво говорил МакКуэйтер. Переглянувшись с Тернером, Валери понял, что тот тоже пытается стряхнуть с себя ощущение нереальности происходящего. «Ну и ливень же был. Только здесь почище будет. А пару, куда там, будто в парнике в ботаническом саду». «МакКуэйтер!» — взревел Валери. «Вы меня слышите? Оставьте помещение, вам говорят, немедленно слышите!» «Уже до колен вода!» — восхищенно говорил МакКуэйтер. «Да чего же прохладно! Что вы сказали, сэр?» «Я сказал, убирайтесь прочь!» — проскрежетал Валери. «Сию же минуту!» «Ах, да, понятно. Убираться, вы говорите. Я так и подумал. Не так-то это просто. Вообще невозможно. Люк перекосило и крышку люка заклинило». Эхо его голоса замерло в стылом молчании мостика. Моряки, потрясенные, замерли. Валери, машинально опустив трубку, невидящим взглядом обвел находящихся на мостике. Тернер, Кэррингтон, Капковый мальчик, Бентли, Крайслер и другие моряки, все они выжидающе глядели на него. Выражение это сменилось ужасом. Командир понял, что на их лицах, как в зеркале, отразились чувства, написанные на лице у него самого. На секунду, точно собираясь с мыслями, он прищурил глаза, затем снова взял микрофон. «МакКуэйтер! МакКуэйтер, вы все еще там?» «А где же еще?» Несмотря на то, что голос его был искажен динамиком, в нем явственно слышалось раздражение. «Какого дьявола?» «Ты уверен, что крышку люка заклинило?» — воскликнул в отчаянии Веллери, перебивая его. «А если попробовать оторвать задраки ломом?» «Да хоть динамитом рви эту проклятую крышку. Будет то же самое», — деловито ответил МакКуэйтер. «И потом, она до красна раскалилась, крышка-то. Видно, пожарище, будь здоров наверху». «Подожди минуту», — произнес Веллери и оглянулся. «Тернер, прикажите Дотсону послать кого-нибудь к главному клапану кормовой системы затопления. Пусть стоит наготове, если его закрыть понадобится». Каперанг подошел к ближайшему телефонисту. «Вы соединены с Ютом. Хорошо. Дайте мне трубку». «Алло», — говорит командир. «Кто у телефона?» «Это вы, Хартли. Выясните, насколько силен пожар в кормовых кубриках. Поторопитесь. В орудийном погребе 4-й башни находится несколько матросов. Им оттуда никак не выбраться. Система орошения включена, а крышку входного люка заклинило. Да, да, я подожду у телефона». В нетерпеливом ожидании он похлопывал рукой по аппарату. Медленным взглядом обвел суда конвоя, увидел, что транспорты меняют курс, занимая прежнее место в ордере. Внезапно он весь обратился вслух. «Да, командир слушает. Да». «Что? Потребуется полчаса или час? Боже правый, неужели так долго? Вы уверены?» «Нет, у меня все». Положив трубку на место, он медленно поднял свое лишенное всякого выражения лицо. «Пожар в матросском кубрике ликвидирован», — произнес монотонно Веллери. «В кубрике морской пехоты над артиллерийским погребом 4-й башни сущий ад. По словам Хартли, раньше, чем через час, пожар потушить не удастся. Капитан-лейтенант, не спуститесь ли вниз?» Прошла минута. Целая минута. Слышны были лишь щелканье гидролокатора, дымерные удары крутых волн, рассекаемых форштевнем крейсера. «Думаю, температура в погребе достаточно снизилась», — проговорил, наконец, капковый мальчик. «Может быть, воду возможно отключить на достаточно длительный срок?» — неуверенно прибавил он. «Достаточно понизилось?» — переспросил Тернер, шумно прокашливаясь. «Как это выяснить? Только МакКуэйтер мог бы нам это сказать». Он внезапно умолк, осознав зловещий смысл сказанного. «Вот мы его и спросим», — с усилием проговорил Веллери и поднял трубку. «МакКуэйтер!» «Есть, сэр!» «Если опасность миновала, может отключить систему орошения? Как вы считаете, температура...» Не докончив фразы, командир крейсера замолчал. Воцарилась почти осязаемая тишина. «О чем думает сейчас МакКуэйтер?» — мелькнула у него мысль. «О чем подумал бы он сам на его месте?» «Подождите», — прогудело в динамике. «Залезу наверх, узнаю, как там дела». Снова над мостиком повисла неестественная тишина. Веллери вздрогнул. Динамик снова ожил. «Черт-то с два! Будь я трижды проклят, если я смогу подняться на этот трап еще раз. Сейчас пока я на нем стою, но, пожалуй, долго не продержаться». «Ничего», — Веллери осекся, ужаснувшись фразе, едва не вырвавшейся у него. «Если МакКуэйтер упадет с трапа, он утонет, как крыса». «И то правда. Главное дело — погреб». Прерываемый приступами мучительного кашля, голос юного матроса звучал необычно спокойно. «Снаряды в верхних стеллажах вот-вот расплавятся. Дела совсем плохи, сэр». «Понимаю». Ничего другого Веллери не мог придумать. Глаза его были закрыты. Он чувствовал, что качается. Сделав над собой усилие, он продолжал. «Как Уильямсон. Спросить что-нибудь другое он был не в состоянии». «Скоро ему каюк. Он по шею в воде за стеллажи цепляется». МакКуэйтер снова закашлялся. «Говорит, хочет кое-что передать напоследок Старпому и Карслейку». «Кое-что передать?» «Ага. «Пусть, — говорит, — старый пират завязывает. Хватит ему в рюмку заглядывать», — смачно проговорил матрос. Послание же, предназначавшееся Карслейку, было непечатно. Валери даже не возмутился. «А вы сами, МакКуэйтер, — сказал он, — ничего не хотите передать? Может быть, он умолк, поняв нелепость своих слов?» «Я? Ничего я не хочу. Разве только перевод на блокшир. Да вот спохватился я поздненько. Уильямсон!» — воскликнул он с тревогой в голосе. «Уильямсон, держись, парень, сейчас приду!» В установленном на мостике динамике послышался треск ударившейся о металл трубки. Потом все стихло. «МакКуэйтер!» — закричал в микрофон Валери. «Отвечайте же, вы меня слышите, МакКуэйтер!» Но динамик, висевший у него над головой, молчал. Наступила мертвая, жуткая тишина. Валери поежился, пронизываемый ледяным ветром. Суток не прошло после посещения им этого погреба. И вот теперь он затоплен. Каперанг явственно представил себе орудийный погреб. Перед мысленным его взором он встал так же четко, как прошлым вечером. Представил темный пещерный мрак и крохотные точки лампочек аварийного освещения. Как медленно поднимается снизу черная вода. Представил себе этого болезненного мальчика-шотландца с тощими плечиками и наполненными болью глазами. Вот он изо всех сил пытается удержать голову товарища над ледяной водой, с каждой секундой теряя последние силы. Валери понимал, что минуты ребят сочтены, что угасла последняя надежда. С внезапной ясностью он вдруг понял, что когда двое этих юношей выбьются из сил, они пойдут ко дну вместе. МакКуэйтер ни за что не выпустит друга из рук. 18 лет. Совсем еще мальчик. Валери отвернулся. Спотыкаясь точно слепой, отворил дверцу и поднялся на компасную площадку. Снова повалил снег. Отовсюду надвигалась темнота.